Все-таки Соня. Значит, никто чужой сюда еще не добрался. Костя привстал, завернувшись в найденное вечером в шкафу покрывало, стояла теплынь. Поэтому спал он в одних трусах, сложив одежду на стул рядом с диваном, и спустил ноги на пол, сидя теперь плечом к плечу с подругой. «Не бойся», – прошептал он и несмело приобнял Соню. «Мы выбрались, а значит, не все потеряно. Гордея жалко», – раздался всхлип. Костя не отстранялся. Понимал, что минимальный телесный контакт необходим в качестве утешения, а попутно в голове всплывали корежащие мозг картины их бесславного бегства с дачи. Вот они втроем по очереди вылезают из дома через окно с противоположной стороны от того места, где Гордей видел подозрительный автомобиль. У каждого сумка или рюкзак с долей еды, запасенной водой из колонки и личными вещами. Вот, растянувшись цепочкой, идут к лесу. Впереди Костя, Соня. Посередине Гордей замыкает. Буквально ниоткуда появляется тот самый джип и, продираясь сквозь кусты, останавливается неподалеку. Тройка к тому моменту бежит под защиту деревьев, подстегнутая окриком айтишника. Из машины выпрыгивают какие-то люди и бросаются вдогонку за косогоровцами. Костя замечает краем глаза у них оружие. Выстрел. Гордей кричит и падает на земь, схватившись за ногу. Соня тормозит и порывается на помощь другу, но того уже скрутили и потащили к джипу, да и Костя хватает подругу в охапку и тянет прочь. Потом они вдвоем бегут через лес, в направлении, которое вычислили сообща перед выходом, к ближайшей дороге со стороны нужного им московского пригорода. Погони на джипе нет, преследователям пришлось бы делать слишком большой объезд. Что тут сказать, особенности топографии. Добравшись до шоссе, двое голосуют и ловят таки попутку до окраин столицы. А там уж доехать проблемой не становится. Костя сжал зубы, вспомнив, что было следом. Ключи обнаружились там, где и указал Гордей, на дне почтового ящика. Беглецы ввалились в квартиру. Соня плакала и костерила программиста последними словами за то, что они бросили друга, который теперь был в лапах у противников. Затем ушла в спальню и хлопнула дверью, но еще долго оттуда доносились рыдания. Наконец все стихло. Весь следующий день они не разговаривали, а сейчас сидели рядом почти в обнимку. Все-таки похищение их друга обернулось настолько депрессивным и шокирующим, что все громкие эмоции быстро сгорели, уступив место унынию. Соня уткнулась Косте в плечо и мелко вздрагивала, сдерживая плач. Рука айтишника лежала у нее на спине, и тот чувствовал тепло подруги сквозь тонкую майку, в которую та была одета. Но Костя гнал от себя связанные с этим мысли. Главным для него желанием было просто находиться рядом в этот трудный час. Подставить, так сказать, плечо в качестве пресловутой жилетки для вымещения излишков переживаний. «Ну тихо, тихо, ты чего?» – негромко говорил он, глядя прямо перед собой, словно желая хотя бы мысленно от всего дистанцироваться. «Значит, будет о чем в заявлении писать. Грань пройдена, и мы теперь тоже можем бороться. Вот увидишь, скоро Гордей вновь будет с нами, а злодеи понесут наказание». Всхлипы вскоре прекратились. Двое сидели в тишине, ожидая подступающее утро. Минуты шли. Костя немного осмелел и чуть сильнее прижал к себе Соню. При этом рука слегка сместилась, оказавшись спереди. Девушка подняла глаза на парня, с виду растерянная таким поворотом событий. И тот не смог ничего придумать, кроме как поцеловать ее, без всяких слов. Вместо них, Соня ответила, и уже спустя какие-то мгновения обоих перестало на время грызть чувство вины за Гордея и осознание собственной обреченности. До утра это все стало просто неважно. Среда, 29 июня, Хоккенхаймринг. Тесты. Возможность легально обкатать обновленные версии машины и дать дополнительную практику пилотам. И хотя итоговые результаты в протоколах могут быть любыми, и не покажут реальной расстановки сил, потенциал, нащупанный командами, безусловно, повлияет на то, как будут развиваться события дальше по ходу сезона. И если на Поль-Рикаре в начале апреля рождалась завязка чемпионата, прямо впереди, остальные не то не сё, Хэтик вероятно, шифруется, то теперь определялось соотношение мощностей перед неизбежно грядущим финалом. И нам следовало показать себя во всей красе, чтобы иметь шанс переломить ситуацию в свою пользу. Ведь пока мы выясняли отношения на пятом этапе кубка, Стролл оторвался от Рассела на полсотни с лишним очков в турнирной таблице, а Прима увеличила преимущество в командном зачете с 36 до 90 баллов. Я на этом фоне опустился в основном соревновании на 12-ю строчку, а среди новичков – на 6-ю с 4-й, и в обоих случаях мне уже серьезно наступал на пятки Никакари. Поэтому важно было не растерять настрой, находить выигрышные конфигурации болидов, и гнать вперед со всей дури, притормаживая только на поворотах, и то не всегда. И вот я за рулем, наматываю круги по легендарной трассе, на которой гран-при проходит аж с 1970 года. Меня выпустили спит-лейна первым из команды. Джордж и Бен выехали следом, а Никита остался на мостике с инженерами. Все же руководитель Хайтика сдержал слово и разделил нас, двоих чокнутых русских. Я должен был отработать за рулем утреннюю сессию, с 9 до часу, а Никите отдали дневную, с 2 до 5. Патрик сказал мне вчера на совещании быть аккуратнее с шинами. Хотя фирма в любом случае нужное число комплектов, мне следовало подтянуть навыки работы с резиной, а то часто к финишу я доезжал на уже изношенное и почти не мог бороться. А это критично в условиях этапа, когда на 2 квалы и 3 гонки всего 3 комплекта, попробуй распредели ресурс. В общем, мне предстояло найти для себя баланс между скоростью и расходом шин, поэкспериментировав с соотношением максималки на прямых и атаки в поворотах. Поэтому передачу вверх, газ в пол и вперед, в надежде проехать круг на пределе, но идеально. Короткий рывок по старт-финишу, разгон почти что до 200. Торможусь примерно на 100-метровой отметке и, агрессивно подрезая поребрик на раннем апексе, вхожу в близкий к прямому угол равинол, который раньше назывался просто нарткурве, северная петля. Газ, снова газ, выжатый до упора дроссель, с пятой передачи обратно на шестую, вперед, вперед. Шикана, получившая имя Берни Эклстоуна 2, сбрасываю метров за 120, выворачиваю вправо руль, проскакиваю внутренний эпикс на сотке. И дальше опять темп на максимум, в пологую, скоростную полуторакилометровую дугу параболика. Стараюсь держаться ближе к внешнему краю, чтобы болид не сносило. Тот не сразу слушается управления, заправленный под завязку. На полном ходу проношусь мимо машины в бело-синей раскраске. Это фортик, они снялись с участия в этом сезоне, но явно хотят вернуться. Вон, даже на тесты приехали с двумя пилотами. Василием Романовым и Фердинандом Габсбургом. Последняя фамилия, если что, та самая, из всемирной истории. Но вряд ли покажут что-то значительное, а уедут уже на второй день, участвовать в другом Еврокубке. Даже боюсь взглянуть на дисплей руля ближе к точке торможения перед шпилькой, но глаз таки косится. Успеваю заметить число 240, и тут же давлю на тормоз. Из-под левой передней шины идет пар, черт, перестарался. Руль почти на 180 вправо, держать не выше 70. А так по ощущениям и не скажешь, что шпилька воспринимается скорее как прямой угол. Наверное, просто изгиб слепой, вот и кажется всякое. Первый прямик возвращения. Тут я вижу в зеркалах чью-то пряму. Прищурившись, могу разглядеть номер один на носовом обтекателе. Строу, как там говорила Масяня. Стой, я знаю, это опять ты. Приблизительно так я и подумал, заметив позади себя неудержимого в гонках канадца. Хаем, а как тебе такое в моем исполнении? Приближался безымянный седьмой поворот, ведущий к обратной шикане Мерседес, состоящий даже не из трех, как Берни, а из целых 4 сегментов. Ехавшая впереди меня Мюкки сбросила скорость, а я не стал, и, облизав внутренний поребрик, влетел на 200 в тупой угол. Практически тут же оттормаживаюсь до 100, спускаясь до третьей передачи, и мастерски выруливаю с ускорением из продолжительной связки на следующую часть прямика. Строу подотстал, маяча в сотни с лишним метров позади. Наверное, не ожидал от меня такой дерзкой прыти. Надо сосредоточиться. Далее, третий сектор, самый трудный для меня в плане времени относительно остальных. С затяжным, мать его, дуговым поворотом ЗАГС, сносящим знаковый 13-й порядковый номер. Закругленный заход в петлю Мобил-1, название проплачено компанией по производству моторного масла, и я понимаю, что Лэнс на глазах сокращает разрыв. Изо всех сил жму на коротком отрезке и более-менее плавно сбрасываю перед злополучной дугой, в которую вхожу на сотке. Строл уже не хвосте. Какой же он быстрый, блин. Незаметная заключительная шикана, и вход в южную петлю, выводящую на старт-финиш. Проезжаю правыми колесами по бело-синему полосатому поребрику, дабы не уступить свою внутреннюю траекторию. Но Лэнс оказывается слева, на внешней. Выныривает из завершающего угла зюб-курви и чисто за счет разгона проходит вперед, закрепляя свой статус к первому повороту. Будь мы на автомобилях для туринга, кузовных гонок, наверняка бы помигал мне на прощание фарами. А так разве что обдал фонтаном пыли, цепанув на миг задним правым обочину. Я стиснул зубы. Вот же пижон, право слово. Не скажу, что читер, тут, скорее, к команде вопросы, но мудак редкостный. Еще и, наверное, на почти пустом баке. Мне не стоило большого труда связать их фотку с ником и свою аварию в предпоследней гонке. Особенно после замечаний мистера Аукса по этому поводу. Вывешенная с петлей на табличка, предыдущий круг я прошел за минуту 34,7. Плоховато. Ничего, зато я знаю, где можно прибавить, и сделаю это. Главное, успеть до клетчатого флага, то бишь, до окончания сессии. В перерыве меня сдержанно похвалили за проделанную работу. Моим лучшим результатом стало время 1 час 32 минуты 776, поставленное ближе к концу на малом количестве топлива, благодаря чему я расположился в середине протокола и лишь немного проигрался командникам из Британии. Вдобавок Патрик сказал, что мы за первую сессию, я успел проехать без малого 40 кругов, собрали неплохие данные для анализа и, когда приедем на эту трассу вновь, нам будет от чего отталкиваться. Перекусили, я и Никита все так же не разговаривали друг с другом, и я, отпросившись до конца паузы, направился к боксам премы, чтобы кое с кем кое о чем потолковать. Долго ждать не пришлось. Кассиди возвращался из-под ДК-1, в своем красном комбезе с белыми вставками, готовый опять сесть за руль болида. Увидев меня, он опустил голову и попытался проскочить мимо, но я окликнул его. «Ник, есть разговор». Новозеландец вздохнул, огляделся, уж не стрелла ли высматривал, и подошел ко мне, стоявшему около забора по другую сторону боксов от Питлейна, ближе к северной петле трека. «И чего ты хотел?» – буркнул он, избегая смотреть мне в глаза. «Ник, я все знаю. Знаю, что столкновение было подстроено. Что это затеял Лэнс ради каких-то своих целей? Откуда сведения?» Вновь через губу поинтересовался Кассиди. Но мне казалось, он нервничал. «Значит, что-то в моих словах все же было. Логика, Ник, чистая логика. Есть фото, где вы с Лэнсом в субботу днем что-то горячо обсуждаете. Запись гонки, где вот ни капельки не заметно, что у тебя была блокировка. Плюс мой конфликт с твоим напарником, который в команде явно доминирует, как по очкам, так и психологически. Ничего не хочешь мне сказать, а, ты ничего не докажешь», произнес Кассиди, но уже как будто немного затравленно, и снова нервно осмотрелся. «А мне и не надо. Так и быть, я не стану раздувать эту историю. Просто скажи, что тебе пообещал Строул». Ник помолчал несколько секунд, глядя в сторону, и, когда я уже подумал, что он меня пошлет, ответил: 10 штук баксов. Плюс помощь с контрактом на будущий год. Нехило, я даже присвистнул. Но, ты понимаешь, что продался, что теперь этот груз будет и дальше висеть на тебе. Не учи меня жить, пацан, сказал он и хотел было пройти наконец мимо меня, но я поймал его за плечо. Ник, ты же крутой гонщик. Почему ты позволяешь себе плясать под дудку кого-то еще? Ты способен приезжать на подиум и выигрывать гонки. Ты показал это в Японии и можешь продолжить здесь. Не будь в Торикелло 3, в конце-то концов. Я подумаю, глухо прозвучал ответ. Кассиди скинул мою руку со своего плеча и, не оборачиваясь, пошел к задним дверям боксов. Однако складывалось впечатление, что он жалеет. То ли о том, что согласился на предложенную Строллом авантюру, то ли о разговоре со мной, который, должно быть, вывел его из шаткого состояния равновесия. А я отправился на питуол к своим. Посмотрим, на что сподобится Никита за 3 часа, которые ему оставались. В это же время, люберцы, мы не можем сидеть здесь вечно и ничего не делать, сказала Соня, расхаживая по комнате. Гордей там, у них, а что мы сделали для того, чтобы его вытащить? Девушка повернулась к Косте, сидевшему перед ноутбуком и кодившему. Ты меня вообще слушаешь? Ну а что мы можем? Заметил айтишник, не отрываясь от экрана. Мы не знаем, куда его увезли, сколько там охраны и трудно ли оттуда выбраться, и у нас нет возможности по-тихому с ним связаться. Те, в свою очередь, не знают, где мы. К тому же, мы сами отгораживаемся от попыток нас вычислить по мобильнику или IP. Поэтому наши противники не назначают нам встречу. До нас просто не достучаться. Может, тогда стоит ненадолго перестать отгораживаться, глядишь, что и узнаем. Почту проверь, к примеру, сделай хоть что-нибудь наконец, всплеснула руками Соня. Хорошо, если ты настаиваешь, сказал Костя, поднялся из-за стола, подошел к своему рюкзаку, небрежно брошенному на пол, порылся в нем, достал оттуда модем и пакетик с симкой, вернулся к компу, вставил карточку в модем, воткнул устройство в разъем, подождал, пока красный огонек подключения сменится на зеленый, активировал VPN и зашел в учетку. «Да, тут есть какое-то письмо», — проговорил он, — «отправлено с анонимного адреса этой ночью. В тексте пусто, во вложении какое-то видео. Открывай быстрее». Соня встала за плечом Кости, а тот кликнул по кнопке воспроизведения. На картинке был Гордей, но от его вида девушка ахнула и прижала ко рту ладонь, а Костя растерянно протер очки. Под глазами неразговорчивого в обычной жизни электротехника синели фингалы, бровь и губа были рассечены, около рта и под носом запеклась кровь, и один глаз парень держал закрытым. Видно было, что похитители его не пожалели. Тусклое освещение и грязная стена на фоне наводили на мысль, что это какой-то подвал. «Костя, Соня», — хриплым голосом начал узник и сплюнул в сторону кровь. Говорил он слегка шепеляво, словно ему до кучи выбили часть зубов. Что, в принципе, походило на правду. «Не знаю, получите ли вы это видео, но, надеюсь, что получите. Мне сказали передать вам, что, вместо сделанного вами следовало просто согласиться». Гордей прокашлялся. «Согласиться на все условия. Все еще можно исправить. Сотрудничать вы вряд ли захотите, но на всякий случай прежний вариант остается в силе. Чтобы иметь шанс все разрулить, вы должны приехать на встречу. Для этого вам необходимо подтвердить, что вы посмотрели видеозапись, положить листок бумаги со словом «да» в камеру хранения на Ярославском вокзале». Парень продиктовал номер ячейки и код к замку. После этого на почту придет информация о времени и месте встречи. Он снова отхаркнул кровь и закончил. «Подумайте хорошенько. Сами знаете, что с нами всеми будет, если вы подключите к делу полицию. Я надеюсь на ваше благоразумие». Гордей замолчал, а Соня, тронув за плечо Костю, указала на попавшие в кадр пальцы электротехника. Тот едва заметно их скрестил, явно посылая товарищам знак. Запись кончилась. Какое-то время косогоровцы сидели молча, затем Соня прошептала: «Ё-моё, это как же, нам надо согласиться на их условия, так хотя бы Гордея выручим. Получается, выбор между свободой друга и нашим главным проектом», — пробормотал Костя, и тут же его голова дернулась в бок от пощечины. «И ты еще смеешь тут размышлять, когда на кону жизнь человека», — крикнула девушка в ухо айтишнику. «Спокойно, я не говорил о том, что мы бросим Гордея в беде». Костя наклонился и подобрал очки, слетевшие с него от удара. «Конечно, мы сделаем все, что от нас требуют, но нужен и план про запас, чтобы потом мы могли все вернуть как прежде». «Не волнуйся», — он вытянул руку раскрытой ладонью к Соне, пресекая ее возражение. «Никто ничего не заподозрит, я обещаю». Костя повернулся к подруге и неожиданно обнял ее, шепотом повторил на ушко: «Я обещаю». Четверг, 30 июня, Хоккенхаймринг. Заезды шли своим чередом. Мы методично обкатывали поставленные на машины новые детали, которые можно было менять в будущем без потери мест на старте, и боролись за лучшие времена на круге. Если кратко, то вот какие итоги были в первых трех сессиях. 29 июня, утро. 1. Олессия Лоренди, 1 час 32 минуты 226. 4. Джордж Рассел, 1 час 32 минуты 333. 7. Лэнс Стролл, 1 час 32 минуты 467. 8. Бен Барникот, 1 час 32 минуты 489. 11. Михаил Жумакин, 1 час 32 минуты 776. 22. Елизавета Форман, 1 час 33 минуты 331. 24. Никита Мазепин, без времени. 29 июня, день. 1. Йейл Эриксон, 1 час 32 минуты 531. 7. Елизавета Форман, 1 час 32 минуты 792. 15. Джордж Рассел, 1 час 33 минуты 012. 17. Лэнс Стролл, 1 час 33 минуты 264. 19. Бен Барникот, 1 час 33 минуты 332. 21. Никита Мазепин, 1 час 33 минуты 385. 24. Михаил Жумакин, без времени. 30 июня, утро. 1. Давид Бикман, 1 час 31 минута 920. 7. Лэнс Стролл, 1 час 32 минуты 300. 8. Джордж Рассел, 1 час 32 минуты 301. 9. Михаил Жумакин, 1 час 32 минуты 321. 15. Елизавета Форман, 1 час 32 минуты 528. 20. Бен Барникот, 1:32:633. 22. Никита Мазепин. Без времени. Видно было, что отрывы минимальны. Стало быть, конкуренция нас всех ожидала высокая. С Лизой я пока не общался после событий прошедшего уикенда. Но мне было важно знать, что она думает на этот счет. И, когда вновь наступил перерыв и болиды вернулись в боксы, я вернулся в поддок за смартфоном и написал ей в соцсети. «Привет, надо кое-что обсудить». «Не надо», — прилетел через несколько минут ответ. «Не накаляй, давай на время сделаем паузу и не будем контактировать. Я пока не решила для себя, как ко всему относиться». «Что ж, нет так нет». Я закруглил беседу и поспешил назад на питлейн. Оставались заключительные 3 часа обкатки перед отъездом. 30 июня, вечер, 1. Олессия Лоренди, 1:32:381. 6. Лэнс Строул, 1:32:638. 8. Елизавета Форман, 1:32:666. 16. Джордж Рассел, 1:32:817. 19. Никита Мазепин, 1:33:073. 20. Бен Барникот, 1:33:131. 21. Михаил Жумакин, без времени. 1. Сахара Форс Индия, команда Формулы 1, созданная в 2008 году индийским бизнесменом Виджаем Маллей. В 2018 выкуплена Лоуренсом Строллом и переименована в Racing Point. С 2021 года называется Aston Martin. 2. Бернард Эклстоун, Рот, 1930, бессменный руководитель Формулы Анеграуп, компании, владевшей коммерческими правами на Формулу-1 в 1981-2017, участник 2 гран-при в 1958 году, владелец команды Брабим в 1972-1987, в 2017 году продал контрольный пакет акций корпорации Liberty Media, 3SM, книгу «На открытых колесах», главу 12, этап 6, Зандвард, июль, суббота, 2 июля, Москва. Когда Семенов и сопровождавший его человек в костюме вошли в кафе одного из бизнес-центров столицы, Костя и Соня были уже на месте, и, заметив визитеров практически сразу, поднялись из-за стола, на котором уже стояли кофейные чашки и тарелки с легкими закусками. В руках у Кирилла Альбертовича, одетого во всегдашнюю черную рубашку и брюки, был компактный черный портфель, у его спутника, видимо, охранника, вытянутой формы устройства, подозрительно смахивающие на детектор прослушки. «Не берусь утверждать, что день добрый, однако приветствую вас», сказал владелец BSX Group, подойдя вместе с сопровождающим к 2 косогоровцам. «Рад, что вы сделали правильный выбор и согласились на эту встречу. Где Гордей?» – спросил Костя. Его глаза за стеклами прямоугольных очков без оправы сверкали неприязнью и решимостью. «Ваш друг в машине, на случай, чтобы, если мы придем к компромиссу, я смог немедленно выполнить обещание. Подождите секунду, мой сотрудник должен все проверить». Семенов махнул своему спутнику, и тот обшарил детектором стол, причем полностью. Столешницу с обеих сторон и ножки от самого пола, все 4 стула, а еще стену, рядом с которой стол находился, и пол, под столом и примерно квадратный метр сбоку. Затем шагнул ближе к людям из Косогор-студия. «Извините, вас тоже», — сказал охранник. «Руки в стороны». «Да пожалуйста», — буркнул Костя и нехотя подчинился. Его и Соню также методично просканировали, и, ничего не найдя, человек в костюме отошел к своему начальнику. «Все чисто», — произнес он, обводя глазами полупустое кафе. «Можно беседовать». «Благодарю, вы свободны», — ответил Семенов и сел. Костя и Соня последовали его примеру. «Ждите меня в машине. Если я позвоню, отпускаем клиента». «Хорошо», — сказал секьюрити и направился к выходу из зала, едва не столкнувшись в дверях с подростком в кепке, клетчатой рубашке и солнцезащитных очках. А сидевшие за столом приготовились к разговору. «Итак, какие у нас варианты?» — спросил Костя, провожая настороженным взглядом подростка, который, делая вид, будто никого не замечает вокруг, прошел мимо них, сел за соседний столик и заказал себе кофе. «Их 2», — развел большие пальцы на сложенных в замок руках Семенов. «Первый, базовый, его я вам предлагал с самого начала, передать мне коммерческие права и продолжить работу над проектом, но уже под моим контролем. При этом все отчисления начнут приходить мне, а вы будете получать хорошую по столичным меркам зарплату. И второй вариант, который, мне так кажется, стал уместен теперь. Вы можете полностью продать мне Левисмарт, права вместе с исходным кодом и документацией, и я готов предложить вам, так сказать, за все неудобства вот такую сумму. Семенов достал из портфеля ручку, написал на салфетке несколько цифр и пододвинул ее к Косте и Соне. Девушка подняла брови, увидев число, которое было указано. Парень же принахмурился, поправил очки и взял салфетку в руки. «Придется контракты с фирмами бытовой техники перезаключать», — сказал он. «Просто так ни то, ни другое сделать не получится. Перезаключим», — пожал плечами Семенов. «Мои юристы займутся этим. У вас же там прописаны пункты о возможных допсоглашениях». Костя, помедлив, кивнул. «Вот и отлично. Не будет затягивать. Так, сейчас выходные, на следующей неделе начнем процесс. Итак, время для раздумий. Пока мы тут говорили, у вас было... Каков ваш ответ?» Костя и Соня переглянулись. Айтишник выставил на правой руке один палец, на левой – два, по всей видимости обозначая варианты, первый или второй. Увидев, куда показала взглядом девушка, он кивнул и повернулся к Семенову. «Для нас выбор очевиден. Мы хотели бы продолжить работу над проектом. Значит, так тому и быть», – ответил владелец BSX Group, порылся в портфеле и вынул две стопки скрепленных степлером листов. «Я подстраховался и подготовил оба варианта договора. Здесь два экземпляра первого. Подписывайте», и он подвинул ручку к молодым людям. «Погодите, тут уже есть подписи Гордея». Костя, полистав договор, удивленно посмотрел на Семенова. «Ради того, чтобы выйти на свободу, человек что угодно подпишет», — сказал тот. «Читайте, в том числе и мелкий шрифт, чтобы потом между нами не было недопониманий. Я жду». Косогоровцы углубились в чтение представленных экземпляров. Пробежав глазами договор до конца, Костя с отсутствующим видом взял ручку, повертел ее в пальцах, и вдруг махнул рукой и подписал каждую страницу в обеих стопках. Следом свои автографы оставила Соня. «Благодарю», — сказал Семенов и расписался везде сам. Один экземпляр убрал назад в портфель, другой оставил на столе. «Это вам. Напишите, пожалуйста, еще список компаний, с которыми вы сотрудничаете, чтобы мне знать, с кем договариваться». Костя черкнул на той же салфетке с другой стороны несколько названий. «Отлично. Ну вот, и стоило из-за этого в бега подаваться. Мы все сделали. Теперь выпустите Гордея», — сказала Соня. «Можно потише? Нам ведь не нужно лишнее внимание к этой истории, верно?» Семенов достал смартфон и позвонил кому-то, произнеся лишь: «Мы договорились. Он свободен», и обратился к молодым людям. «Ваш друг сейчас выйдет из машины. Он будет ждать вас снаружи, чтобы не смущать посетителей бизнес-центра своим видом. Кстати, это...» Он вынул белый конверт и положил перед косогоровцами: «Компенсация за моральный ущерб. Надеюсь, наши прежние разногласия не станут критичной помехой для сотрудничества». Костя скосил глаза на Соню и заметил, как она ниже уровня стола, так, чтобы не мог видеть Семенов, скрестила два пальца, в точности повторяя жест Гордея на видео. «Знаете, нам это не нужно», — сказал айтишник и толкнул конверт по гладкой полированной столешнице обратно к Кириллу Альбертовичу. «В отличие от вас, мы хотя бы пытаемся следовать своим принципам». «Что ж, я вас услышал», — проронил Семенов и поднялся. «Когда все будет готово к подписанию допсоглашений, я вам позвоню. Всего доброго». И ушел, напоследок оглянувшись и задержав взгляд на подростке, сидевшим спиной к двери. Тот, судя по всему, снял темные очки, но остался в кепке, закрывавшей волосы, и попивал кофе. Узнать его со спины не было никакой возможности. Как только фигура владельца BSX Group исчезла за поворотом коридора со стеклянными стенами, Костя шумно выдохнул и обернулся через плечо. «Ну что, Миша, все записалось?» Еще с июля мне не давала покоя мысль, что там у Косогора, как они справляются. Костя не выходил на связь, а я сам не решался писать им, не зная, что происходит. Если учесть, что мне до этого пришлось по большому счету сбежать с мамой из страны, чтобы уйти от оппонентов, то у моей нерешительности были причины. Но после треволнений конца июля я счел нужным прояснить для себя ситуацию. Тем более, что за несколько недель хоть какие-то подвижки должны были последовать. Поначалу я обрадовался, когда Костя мне ответил на сообщение, посланное сразу по окончании тестов. Но по мере чтения изложенной версии событий у меня волосы вставали дыбом. Это ж надо, все проспать и радоваться жизни, Когда такие дела творятся, замкнуться в своем гоночном мирке и оказаться неспособным прийти на выручку. И я твердо решил в перерыве между этапами это исправить. Идея ответного хода у меня возникла сразу, как только я узнал все подробности. Ведь чтобы прижать BSX Group нужны конкретные доказательства. И нет ничего лучше, если Семенов сам обо всем проговорится. Согласно закону, нелегально сделанными являются записи, касающиеся личной или семейной жизни. Исключение – записи, сделанные для защиты своих прав, ну и касающиеся только этой темы. Мы же не собираемся шантажировать Семенова, за это он на нас такую охоту объявит, что похищение Гордея по сравнению с этим будет цветочками. Конечно, есть шанс, что неуважаемый Кирилл Альбертович всех подкупит и запись не примут ко вниманию, но у нас другого-то выхода и нет, кроме как идти ва-банк, если мы хотим вернуть все как было. В гонках мне такой подход не раз помогал, будем надеяться, что и теперь результат оправдает риски. План сложился в моей голове по дороге в аэропорт, я успел забронировать билет на улетающий ночью рейс до Москвы. Родителям в Финке придется еще какое-то время обойтись без моего присутствия, но это временно, и они все поймут, я уверен. Биткоин, кстати, упал до 40 с лишним тысяч. Подожду августа, когда он будет весь месяц колебаться на уровне 38, и закуплюсь по новой, чтобы и дальше помогать папе с бизнесом, а заодно и строить собственные планы. Но это так, к слову, возвращаясь же к нашим баранам. Прилетев в Россию, я купил простенький кассетный диктофон и по указаниям Кости в сообщениях нашел квартиру в Люберцах, где прятались они с Соней. Я рассказал им, что успел придумать, и остаток дня мы обсуждали детали плана. Темные очки и кепка у меня были с собой, плюс я утром перед назначенной встречей подстригся и подкрасил волосы в чуть более светлый оттенок, поэтому узнать меня при беглом взгляде было бы трудно. Но если бы что-то пошло не так, то вся надежда у нас была на Гордея, что он после освобождения пойдет в больницу и снимет побои. Однако с записью у нас гораздо больше шансов выйти из замеса победителями, с гордо поднятой головой и правами на наш же проект в кармане. Пятница, 15 июля. Зандвоорт, Нидерланды. Ты хотя бы понимаешь, о чем говоришь? Строго спросил инженер Премы. Да, кивнул Лэнс. В очковом зачете я контролирую ситуацию, так что почему бы и нет? Инженер покачал головой. Все равно это неправильно. Нам нужно дать ему почувствовать себя сильнее. Всего на один этап. Потом вернемся к прежней тактике. Чемпионат у меня уже в кармане. Просто остальные об этом пока не знают. Я посмотрю, что можно сделать, опасливо оглядываясь, вполголоса сказал инженер. Но не обещаю, твоему отцу, если он узнает, все это очень не понравится. Он не узнает. К тому же, победителей не судит. А победитель тут может быть только один. И мне уже точно известно, кто им станет. Зандвоорт в каком-то смысле необычная трасса. Конфигурация у нее интересная, со множеством широких банкингов один в быстрых поворотах, где в ряд могут свободно разместиться три машины класса F3, но обгонять тут будет той еще задачкой. Я видел проводившиеся здесь гонки младших серий, это езда практически паровозиком. Борьба плотная, а вот чтобы выйти вперед, нужно, во-первых, поймать момент, и, во-вторых, сделать в этот самый момент нечто сумасшедшее. Ну ничего, буду пробовать. А пока, на выезде с пит-лейна зажегся зеленый свет, и один за другим болиды начали выезжать на трассу. Я находился в голове собравшегося перед линией пилотона, позади разве что двух оранжевых мюкки. Джордж и Бен стояли где-то в середине, за парочкой Прёма Никиту наши стратеги расположили ближе к концу. Уже не в первый раз, я так думаю, не случайно. Вторая квала, крайний заезд пятницы, когда еще шины свежие и основные сражения впереди, и требуется выложиться по полной на двух быстрых кругах, которые определят стартовые места во второй и третьей гонках. День вообще начался для нас довольно удачно. Мы вчетвером оказались в топ-8 по итогам первой практики, причем Джордж стал самым быстрым, а Никита поставил третье время. Во второй тренировке мы забрали позиции похуже, но там и отрывы были меньше. Шутка ли, 5 пилотов в пределах 0,03 секунды. В предыдущей квалификации команда немного подкачала. Джордж показал третий результат, я, 10-й, Никита, 15-й, а Бен и вовсе вернулся в боксы после круга выезда из-за утечки тормозной жидкости. Но все равно мы оставались в борьбе, и это было здорово. Апаул неожиданно выиграл Кассиди, опередив сокомандника Гюнтера без малого на четверть секунды. Похоже, разговор за боксами в Хоккенхайме помог Нику сделать выводы и вновь показать свою истинную скорость. Строул стал лишь четвертым, однако, если учесть, как он вкатился, выиграв вторую практику, противником оставался серьезным. Определенно, Джорджу надо будет постараться, чтобы в гонке заехать на подиум. Как мне показалось, в поддаке стояла атмосфера напряженного затишья, как будто эхо на рисринга еще не отзвенело, а накала страстей для нового витка пока не хватало. Значит, однажды вновь полыхнет, но не сейчас, можно выдохнуть и сделать наконец свою работу хорошо. Круг выезда, можно полюбоваться видами, отметить в уме наиболее требовательные участки трека, прослушать установку инженера, погреть шины, виляя туда-сюда чуть ли не все время прохождения этого не идущего в зачет витка, и напоследок отпустить едущие впереди болиды на удобное расстояние. Осторожный выход из последнего поворота, и сразу же полный газ на прямой, только передачи успевая переключать. Небольшой подъем к финишной отсечке, и спуск к банкингу на входе в затяжной Тарзанбах 2. Дифференциал в машине достаточно закрытый, поэтому выруливаю из дуги на 180 как можно аккуратнее, однако меня все равно относит к внешнему поребрику. Но это нормально. По внешке спрямляю небольшой изгиб и тут же ныряю внутрь, заходя в Герлахбахт. И, без перерыва, крутой восходящий банкинг слепого Хугенхальцбохта. Снова разворот на 180, корректировка на поребрике и выход на основную часть первого сектора. Два довольно пологих поворота, широкая дуга с Хейвлаг, из середины короткого прямика новый сектор. Связка изгибов с 7 по 9, проходимых подряд и дающих в сумме разворот примерно на 230, и долгий-долгий десятый, в котором я вновь старательно прижимаюсь к внутренней стороне. Далее, второй по длине после старт-финиша прямик возвращения с линии начала третьего сектора. Похожая на крюкшика на имени Ганса Эрнста, перестроившего трассу в 1989-м, опять-таки с идущим вверх банкингом. Короткое ускорение до Кунхабахта, и вот я уже плавно выезжаю по очередной профилированной дуге на главную прямую. Установочное время поставлено. Из 20 минут квалы, считая круг выезда, осталось около 16. Резина у нас не настолько капризная, как в главной формуле, так что 2-3 квалификационных витка к ряду без особого перерыва проехать вполне реально. Значит, 6-7 боевых попыток получится сделать, и 2 из них определят меня на те места, где я пока что достоин быть. Эх, и все-таки, если сравнивать машины четверки и трешки, я бы не отказался проехать по каким-нибудь знаменитым трассам на своем прошлом болиде, также раскрашенном в триколор, но чуть менее мощном, полегче и попроще в управлении. Конечно, Dallara F315 выглядит внушительнее, чем мой прежний Tatuos F414. Длиннее, шире, с вынесенным сбоку кожухом воздухозаборника и более гладкими аэродинамическими обводами, и ездит быстрее, но нет все же здесь того азарта, который испытываешь, когда мчишь, обгоняя ветер, на, как выразился один из моих знакомых по СМП Рацинг, табуретки на колесах. И как там, здесь уже не прокатит. Чтобы приноровиться к пилотированию, мне потребовалось несколько этапов. Если вспомнить, какие передо мной поставлены цели на сезон, что мной самим, что мистером Ауксом, то мне явно нужно прибавить. Вопрос в том, когда и насколько у меня это выйдет. Насчет Зандварта я не был уверен, потому что никогда раньше тут не ездил, максимум видел старые гонки, любительские круги. Буквально месяц не дождался выхода новой формульной игры, где был бы представлен голландский автодром, вернувшийся в календарь королевы автоспорта, когда меня закинуло в это время. Так что в активе у меня было всего лишь несколько дней симулятора. Я постигал трассу практически с нуля, как, впрочем, и все в прошлогодней F4, кроме Сочи. А через 2 недели чемпионат приедет на легендарный трек Спа в Бельгии, и по нему-то я откатал в виртуале, по сумме в прежней и новой жизни, все 5, а то и 6 тысяч кругов. И уж там-то я раскроюсь по полной. А пока что катим вперед, в погоне за лучшим временем. Пройдя взвешивание и отбившись от назойливых журналистов, я направился к расположению команды, где находились мои вещи, в том числе и мобильник. Мне хотелось кое-что обсудить с одним человеком, и сейчас лучше было это делать в чатике.